Глава 12. Теперь, когда мне стало лучше, как сохранить такое состояние? Как предотвратить рецидив? Хотел бы я сказать вам, что как только депрессия пройдет, и вы снова почувствуете себя хорошо, вы останетесь в таком состоянии навсегда. Теперь мы осознаем, что для многих людей депрессия — фактор риска на всю жизнь. Просто некоторые больше склонны к рецидивам. У других рецидивов не бывает. Но если у вас они есть, то среднее количество эпизодов равно 7, поэтому если вы один раз пережили депрессию, есть риск ее повтора. Готовность ее предотвратить – важная составляющая постоянного хорошего самочувствия. У кого чаще случается рецидив? Существует ряд факторов, делающих вас более уязвимыми. К ним относятся количество предыдущих эпизодов, раннее начало депрессии, злоупотребление алкоголем, пережитое в детском возрасте насилие и особенности вашей депрессии, вид руминации, негативные события жизни, например, потеря работы или личные конфликты, конфликты в отношениях, дисфункциональные убеждения и когнитивные ошибки, такие как мышление по принципу «все или ничего» и негативный стиль объяснения событий. В этой главе поговорим о признаках возвращения депрессии для раннего ее распознавания и как можно скорейшего предотвращения. Хорошая новость в том, что теперь у нас есть несколько очень эффективных способов предотвращения рецидива. Они включают в себя практическое использование техник самопомощи, продолжение лечения с помощью когнитивной терапии или лекарств, использование новых техник осознанности, когда вы почувствуете себя лучше. Так вы можете существенно снизить риск рецидива в ближайшие несколько лет, а в случае повторной депрессии у вас уже будут опробованы инструменты, которые помогут. Основное правило в медицинской практике звучит так: оказавшееся ранее эффективным средство, скорее всего, будет эффективным снова, так что это повод для надежды. Не прекращайте самопомощь. Для предотвращения рецидивов у идущих на поправку, а затем завершающих лечение пациентов, когнитивно-поведенческая терапия действует намного эффективнее лекарств. А пациенты, получающие когнитивно-поведенческую терапию и выполняющие домашние задания по самопомощи, вероятнее всего избавятся от депрессии после прекращения лечения. У них есть опыт по продолжению самопомощи. Поэтому сохранение самопомощи – важная часть хорошего самочувствия. Если вы считаете описанные в этой книге техники полезными, то можете рассмотреть возможность составления списка конкретных способов, которые вам помогли. Я попытался облегчить вам задачу. Каждая глава книги заканчивается кратким перечнем описанных в ней техник самопомощи. Просмотрите их, чтобы выбрать полезные для вас, либо сделайте копию таблицы в конце той главы, которая для вас особенно важна. Подберите 10-20 техник, которые можете использовать, будучи своим личным когнитивным терапевтом. Многие из моих пациентов считают полезным составлять карточки для беседы с самим собой, карточки самопомощи, напоминающие им о своих негативных привычках и о том, как от них избавиться. Разговор с собой может содержать изменения своего поведения, мышления и своих отношений. Вы можете хранить эти карточки в кошельке, на компьютере, на BlackBerry или Palm Pilot. Так вы будете готовы противостоять демонам депрессии при их появлении. Ключ к самопомощи — сохранять хорошее самочувствие, делая то, что помогло в состоянии уныния. Чувствовать себя лучше — ваша первостепенная цель. Для сохранения хорошего самочувствия нужно практиковать полезные привычки и знать признаки, на которые необходимо обратить внимание, чтобы остановить рецидив до того, как он наберет обороты. Что спровоцировало предыдущую депрессию? Иногда у депрессии своя модель. Обусловлена ли она конфликтами в ваших отношениях, трудностями в достижении целей или чувством одиночества? Важно знать свои слабые места, чтобы вовремя к ней подготовиться. Например, спусковым крючком депрессии Дэна было одиночество. Мы составили план отслеживания одиночества и предприняли шаги его преодоления, совместные планы с друзьями, участие в волонтерской деятельности и планирование самостоятельных занятий. Мы также выявили типичные негативные мысли, возникавшие, когда он чувствовал себя одиноким. «Я всегда буду одинок», «Я один, потому что неудачник». Затем мы придумали разумные реакции, которые можно легко использовать при возникновении негативных мыслей и чувств. Что же вызывает вашу депрессию? Что можно сделать в следующий раз при спуске крючка? Какие негативные мысли возникают в уме с ее приходом и как на них реагировать? Каковы ранние признаки депрессии? Важно знать ранние симптомы депрессии. Это могут быть бессонница, потеря интереса и удовольствия, грусть. У некоторых людей на ранних стадиях отмечаются самокритика и упадок духа. Постарайтесь вспомнить ваши ранние признаки депрессии, чтобы поймать ее в самом начале. Вы можете вернуться к экспресс-опроснику симптомов депрессии из главы 1 для определения того, какие чувства могут быть предвестниками рецидива. Хорошая идея – еженедельный самоконтроль, чтобы быть уверенным, что вы заметите проблему на ранней стадии. Как меняется ваше поведение? Что вы делаете по-другому в состоянии депрессии? Больше спите или занимаетесь менее сложными и интересными делами? Проводите много времени за просмотром телепередач или в интернете? Смотрите порнографию? Некоторые люди замечают, что начинают больше пить или есть, или меньше есть при погружении в депрессию. Зная изменения поведения, связанные с депрессией, вы сможете обнаружить их уже на ранних стадиях и как можно скорее от них избавиться. Например, если ваш ранний признак – снижение активности, отойдите от своего привычного расписания и планируйте все за неделю. Ходите в фитнес-клуб, кино, музей, гуляйте или встречайтесь с друзьями. Станьте суперактивными. Если ваш ранний признак – поведение, связанное со здоровым образом жизни, например, выпивка или переедание, то превратитесь на месяц в фаната ЗОЖ. Сократите количество алкоголя, займитесь физическими упражнениями, ешьте здоровую еду и как следует высыпайтесь. Делайте противоположное своему симптому. Действуя против него, вы движетесь вперед. Используйте свой список вознаграждений. Один из самых простых способов вести антидепрессивный образ жизни – составить список вознаграждающих вас ежедневных занятий. Не ждите ощущения, что вы готовы выполнить их, планируйте их заранее и выполняйте. Например, мой список вознаграждений включает занятия спортом, путь до работы пешком, прослушивание музыки на iPod, чтение и неспешный обед. Создайте свой список вознаграждений и продолжайте добавлять к нему новые пункты. Кроме того, планируйте долгосрочные вознаграждения самому себе, поездки, особые удовольствия, приобретение новых умений. Списки вознаграждений, как краткосрочные, так и долгосрочные, обеспечивают вам поле деятельности и ожидания приятных событий. Как меняется ваше мышление? Когда вы впадаете в депрессию, образ мысли следует типичной модели. Просмотрите упражнения из этой книги еще раз и оцените, не поймали ли вы себя на том, что пытаетесь быть совершенным, нуждаетесь в одобрении, боитесь неудач или хотите определенности. Посмотрите, нет ли у вас типичных негативных искажений мышления, таких как чтение мыслей, она думает, что я скучный, навешивание ярлыков, я скучный, мышление по принципу «все или ничего», «у меня ничего не получается», или обесценивание позитива, «то, что он находит меня интересным, ничего не значит, потому что он мой друг». Впадая в депрессию, не склонны ли вы предсказывать негатив и думать, что все просто ужасно? Составьте несколько карточек для беседы с самим собой, карточек самопомощи, которые помогают бороться с этими негативными мыслями. Например, можно написать «В чем польза таких мыслей?» или «Что говорят факты?» или «Какой совет я бы дал другу?» или «Я могу противодействовать своим мыслям». Пресекайте руминации. Важно признать, что склонность к навязчивым размышлениям может быть ранним признаком возвращения депрессии. Обнаружив застревание на негативной мысли и ее повторение до тех пор, пока ваш мысленный настрой не станет все хуже и хуже, вернитесь к главе 8 и посмотрите, можете ли вы начать использовать перечисленные там техники. Например, поимку руминации, изучение их пользы и вреда, установление ограничений по времени на такие мысли и навык их откладывания, или практику принятия вещей такими, какие они есть. Напишите себе короткую карточку для разговора с собой, карточку самопомощи для быстрого запуска программы борьбы с руминацией. Подумайте о том, что оказалось эффективным средством для вас в прошлом, чтобы как можно скорее от нее избавиться. Сделайте себе прививку против депрессии. Лучший способ избежать рецидива – привить себя от негативного поведения и характеризующих вашу депрессию мыслей. Мне нравится делать это в виде ролевой игры с выздоровевшими пациентами. Давайте представим, что вы снова впадаете в депрессию. Я буду вашими негативными мыслями. Посмотрим, как вы будете с ними бороться. Или же я могу выполнять роль негативных поведенческих моделей. Вы просто слишком устали. Вы должны лежать в постели часами, чтобы беречь силы. Бросьте мне вызов. Выявление негативных моделей и упражнения по борьбе с ними станут вашей прививкой против рецидива. Стройте ваши отношения. Мы уже видели, что отношения могут оказать мощное влияние на депрессию. Многие замечают, что при наступлении депрессии теряют интерес к людям или думают, что становятся для других обузой. Ваша депрессия может начаться с самоизоляции. Если это так, то боритесь с такой тенденцией и планируйте общение с другими людьми. Или же вы можете пожаловаться на что-то, находясь в компании. Используйте техники из главы 9 для создания крепких дружеских отношений. Если личные отношения становятся напряженными, вернитесь к главе 11 и посмотрите, как вы и ваш партнер можете больше вознаграждать друг друга, снижать количество негатива в жизни, принимать ваши отличия и вместе решать проблемы. Вот несколько моментов, о которых не стоит забывать. Выбирайте для общения приятных людей. Один из способов обеспечить себе рецидив – выбирать для общения людей, которые плохо к вам относятся, тех, кто осуждает других, негативно мыслит, а также нытиков. Сара решила избегать встреч с Карен, которая много пила и ничего не делала, чтобы помочь себе. Шэрон составила контрольный список качеств, которых следует избегать в мужчинах – нарциссизм, неверность и ненадежность. Мануэль составил список своих друзей и знакомых и разделил их на две колонки – приятные и неприятные люди. Он решил общаться с первыми и избегать вторых. Когда вы взаимодействуете с приятными людьми, ваша жизнь становится лучше. Не походите на нытика. Как мы уже обсуждали в главе 9, вы должны попытаться поймать себя на жалобах, осуждении других или отказе от поддержки. Не ведите себя с друзьями, как зануда. Марк записывал любые свои жалобы подруге, чтобы поймать момент, когда он делает слишком сильный упор на негатив. Затем он поставил перед собой противоположную задачу. Расскажи о позитивных вещах, которые ты собираешься сделать. Позитивный настрой помогает сохранить друзей и может удержать вас от самоизоляции и погружения в депрессию. Вознаградите друзей. Друзья словно лекарство, сохраняющее ваш здравый рассудок. Вам следует их вознаграждать. Карен посчитала обязательным для себя благодарить своих друзей за поддержку, хвалить их за рассказы о своих позитивных занятиях, а также сопереживать и одобрять их при возникновении у них проблем. Напоминание друзьям о том, что вы на их стороне, сохраняет дружбу. Создайте свое сообщество. Не изолируйте себя от общества. Джилл полностью избавилась от стремления к уединению, когда начала работать волонтером в приюте для животных 1-2 раза в неделю. Ирен стала посещать синагогу, завела новых друзей и почувствовала себя больше включенной в общественную жизнь. Вы также можете заглянуть в онлайн-сообщества, профессиональные группы и на другие ресурсы. Ощущение связи с другими людьми поможет вам сохранить хорошее самочувствие. Реанимируйте личные отношения. Любовь и близость – отличное противоядие от депрессии. Брак нуждается в постоянной подпитке, это похоже на сохранение физической формы на всю жизнь. Но работа над отношениями – полезное занятие. Проводите еженедельные короткие обсуждения, что мы можем сделать, чтобы тебе стало лучше. Практикуйте активное слушание, перефразируйте, одобряйте, задавайте вопросы. Используйте принятие, чтобы учиться на ваших отличиях, а не бороться с ними. Отдавая любовь, вы получаете ее, но это активный процесс. Это не только то, что вы чувствуете, но и то, что вы делаете. Продолжайте лечение. Если вам стало лучше во время когнитивно-поведенческой терапии и у вас уже было несколько предыдущих эпизодов депрессии, может оказаться полезным подумать о продолжении лечения. Это хорошая идея, если вы отмечаете появление руминации, трудности в отношениях, периодически возвращающиеся проблемы с самооценкой или повторяющиеся эпизоды сильной тревоги. Улучшение и поддержание хорошего самочувствия – два этапа самопомощи. Продолжение лечения поможет не сбиться с пути. Оно может включать посещение психотерапевта один раз в месяц-полтора. Продолжение лечения резко снижает вероятность рецидива депрессии. Использование лекарств для предотвращения рецидивов. Если у вас было два и более эпизодов депрессии, и вы проходили медикаментозный курс лечения, то вам вместе с врачом следует рассмотреть возможность продолжения приема лекарств даже после улучшения вашего состояния. Вы можете продолжать принимать препараты в течение полугода после выздоровления, можно подумать о снижении дозы. Некоторые пациенты способны отказаться от приема лекарств через несколько месяцев после снижения депрессии. Другие, особенно те, у кого было несколько эпизодов, лучше всего справляются с помощью поддерживающего лечения, блокирующего эпизоды в будущем. Никогда не прекращайте прием лекарств, не посоветовавшись с врачом. Усиление лечения. Даже если вы принимаете лекарства, могут возникнуть внезапные эпизоды депрессии. Ничто не работает в 100% случаев, но поддерживающая терапия значительно снижает риск рецидива. При наступлении рецидива врач может рассмотреть вопрос об усилении лечения путем увеличения дозировки, добавления других лекарств или использования иных форм лечения. Вы можете найти больше информации в приложении 1. Некоторые люди, имевшие несколько предыдущих эпизодов депрессии, говорят: «Мне не нужны лекарства, мне и так хорошо». Но причиной хорошего самочувствия может быть именно то, что вы принимаете лекарства. Поэтому не думайте, будто такое ощущение означает, что вы больше не подвержены депрессии. Мы знаем, что поведенческая, когнитивная и межличностная терапия для предотвращения рецидивов очень эффективна. Вы и ваш врач – можете принять это решение вместе. Практикуйте осознанность. В этой книге я периодически приводил упражнения, основанных на техниках mindfulness, практик осознанности, например, наблюдать за облаками или представлять себя падающей снежинкой. Осознанность — практика неосуждающего осознания настоящего момента и его безоценочного принятия — также полезна для предотвращения эпизодов депрессии. Профессора Зендел Сигал, Марк Уильямс и Джон Тиздейл выяснили, что наиболее подвержены рецидивам те пациенты, которые склонны погружаться в негативные мысли и испытывают трудности с отпусканием негативных чувств. Они разработали во многом заимствованный из буддийской практики осознанного внимания и медитации способ лечения, вдохновившись блестящей работой Джона Кабат-Зина из Бостона. Он использовал осознанность для того, чтобы помочь пациентам справиться с физической болью. Сначала они назвали свою модель тренировкой внимания, потому что целью было помочь сосредоточить внимание на переживании настоящего момента без всякого суждения, то есть достичь состояния полного пробуждения, как однажды сказал о себе Будда. Более распространенное название на сегодняшний день — когнитивная терапия на основе осознанности, английское MBCT. MBCT, основанная на 8-недельной программе снижения уровня стресса, значительно уменьшает риск рецидива депрессии, если использовать ее в сочетании с другими методами лечения. Обсудите варианты с вашим врачом, но согласно недавнему исследованию, MBCT более эффективно, чем прием антидепрессантов в течение 15 месяцев. Однако MBCT не может предотвратить рецидив у всех ранее страдавших депрессией пациентов. Мы рекомендуем регулярно практиковать осознанность в дополнении к ней. Вы можете найти полезные упражнения для практики осознанности в следующих книгах: «Жизнь, полная катастроф» Джона Кабат-Зина, «Путь с сердцем» Джека Корнфилда и «Осознанный выход из депрессии» Уильямса, Тиздейла, Сигла и Кабат-Зина. Далее мы также рассмотрим несколько упражнений. Осознанность требует практики. Не пытайтесь контролировать, не пытайтесь быстро преуспеть, дайте себе и своему разуму время и пространство для духовного роста. Будда означает «пробужденный». Практика осознанности — это постепенное пробуждение вашего сознания, принятие и наблюдение за дыханием, ощущениями и разумом в настоящий момент времени. Если приведенные здесь упражнения окажутся для вас эффективными, вы можете подумать о том, чтобы осознанность постоянно присутствовала в вашей жизни. Семинары и мастер-классы, дающие базовые знания по медитации, проводятся почти повсюду, а для желающих углубиться в тему доступны долгосрочные выездные семинары. Основные принципы и техники универсальны, разница в подходах не так важна, как их общность. Осознанное внимание к дыханию. Сидя в удобной позе, дышите естественно. Обратите внимание на воздух, входящий и выходящий из тела. Каждый вдох и выдох — это приходящий и уходящий момент. Прислушайтесь к своему дыханию и обратите внимание, как разум может перемещаться к другим мыслям, звукам и ощущениям. Осторожно верните разум к дыханию. Сосредоточьтесь на дыхании, замечая момент вдоха и то, как он проходит. Наступает другой момент, и вы отпускаете его вместе с выдохом. Вдох и выдох от момента к моменту. Вы заметите, что ваш разум очень занят. Он оценивает, думает, предвидит, вспоминает. Он постоянно приглашает вас следовать за ним, подчиниться ему. Когда я впервые выполнял это упражнение, мой разум продолжал отвлекаться на другие мысли. Достаточно ли у меня времени на это упражнение? Что это за звук доносится с улицы? Все ли я делаю правильно? Я понял, что мой разум движется со скоростью 100 км в час, полностью отдаляясь от настоящего момента. В состоянии осознанности вы практикуете метапозицию, как постоять в стороне и наблюдать, мягко говоря себе, вот опять эта мысль, просто возвращая свое внимание к настоящему моменту, к своему дыханию. Вместе с осознанным вниманием вы мягко сосредоточиваетесь на дыхании и отвлекаетесь от посторонних мыслей. Упражнение научит вас фиксировать внимание на том, что находится под рукой в данный момент. Вы вырабатываете другое отношение к своим мыслям. Они контролировали вас и отвлекали, теперь они просто мысли, а дыхание — центр. Сканирование тела. Лежа или сидя в удобном положении, начните дыхательную практику, замечая вдох и выдох. Затем перенесите внимание на желудок и ощущения в нем. Наблюдайте, как воздух входит в желудок, проходит сквозь него, а затем возвращается обратно. Медленно следите за входящим и выходящим из желудка дыханием. Затем, направив свое внимание на левое плечо, вдохните и выдохните в него. Отметьте имеющиеся там ощущения, тепло или напряжение, вдыхая и выдыхая эти чувства и ощущения. Потом проделайте то же самое с рукой. Продолжайте движение по другим частям тела, кисти рук, ног, ступни. Потратьте несколько минут, отмечая возникающие там ощущения, и вдохните их в каждую часть вашего тела. Присутствуйте в настоящем моменте, сознавая, что этот момент приходит и уходит. Расширьте сознание. Как только вы ненадолго научитесь осознавать свое дыхание, закройте глаза и позвольте разуму осмотреть находящиеся в комнате вокруг вас. Мягко переключая внимание с дыхания на комнату, на звуки и предметы, верните разум к дыханию. Затем позвольте ему осознать пространство вокруг комнаты, а затем вокруг здания, в котором вы находитесь. С закрытыми глазами вы осознаете все больше пространства вокруг вас. Далее позвольте разуму полететь вверх к облакам и посмотреть оттуда вниз на простирающееся перед ним пространство. Позвольте ему взлететь над землей так, чтобы она осталась лишь маленькой планетой внизу, и наблюдайте. Перемещая разум все дальше в космос и к звездам нашей галактики, осознавайте все происходящее вокруг вас. Возможно, что на мгновение вы исчезнете. Осознанное внимание к мыслям и эмоциям. Практикуя осознанную медитацию, вы отмечаете ощущения, мысли и эмоции. Иногда вас засасывает в них, иногда вы их боитесь. Вы либо подчиняетесь, либо избегаете их. Но при осознанном дыхании вы можете наблюдать за своими мыслями и чувствами и занимать позицию наблюдателя, смотрящего, но не оценивающего. Вы наблюдаете и говорите: «А вот и эта мысль», или «А вот и эта грусть», или «А вот и эта боль». Вы не боретесь с этими мыслями, потому что теперь вы всего лишь созерцатель. Вы можете следить за мыслью, она приходит и уходит, сменяется другой мыслью. Ваш разум возвращается к дыханию. Каждая мысль и чувство — это момент здесь и сейчас, который затем исчезает, как волны, набегающие на берег и уходящие в океан, чтобы могла прийти другая волна. Любящая доброта. Возможно, вы заметили, что злились, грустили или боялись своих мыслей, чувств и ощущений. Вы хотите, чтобы они покинули вас навсегда и чтобы все было так, как вы желаете. Но теперь, практикуя осознанное внимание и принятие всего имеющегося в данный момент, вы наблюдаете свою грусть, чувствуете ее в своем сердце и видите в своих глазах. Теперь вы призываете любовь, доброту и принятие и направляете их на свою грусть, на тяжелые чувства. Вы говорите: «Я здесь, чтобы любить тебя и грусть, чтобы принять тебя, чтобы построить дом, где мы заживем вместе». Вы можете представить себе, как любовь проникает в печаль, и вы чувствуете доброту к этой грусти. Вы освободили место для чувства, оно здесь и сейчас, а затем оно уходит. Ваша доброта и любовь втекают и вытекают из вас с каждым вдохом и выдохом, момент за моментом. Вывод. У меня для вас хорошие новости и не очень. Для многих людей депрессия является постоянной проблемой, часто случается по несколько ее эпизодов в течение жизни. Но вы можете значительно уменьшить рецидивы, используя одну или все изложенные в этой главе идеи. Вы также можете использовать мысли из этой книги как руководство по жизни без депрессии. Когда дело доходит до депрессии, вы не беспомощны. Один из моих пациентов, чье самочувствие стабилизировалось, сказал мне: «Я замечаю, что мои разумные реакции стали теперь более автоматическими, чем мои негативные автоматические мысли». Другой бывший пациент позвонил, чтобы направить ко мне друга. Я не видел его 12 лет. Он сказал: «Я все еще использую техники, которым вы меня научили». С тех пор он не испытывал депрессии. Еще один пациент вернулся на лечение спустя годы после того, как я видел его в последний раз. Он потерял работу и снова впал в уныние. Мы возобновили медикаментозное лечение и начали разрабатывать план, как сделать его активным и инициативным и изменить его негативный образ мысли. На этот раз ему стало лучше гораздо быстрее, чем тогда. Средство, которое помогло вам чувствовать себя лучше, поможет и сохранить это состояние. Но вам следует его использовать. Это как упражнение. Сделайте его частью вашего образа жизни. Предотвращение рецидива. Продолжайте использовать самопомощь, которая помогла вам почувствовать себя лучше. Выберите техники, оказавшиеся для вас наиболее полезными, составьте их список или создайте карточки самопомощи, к которым вы можете обратиться в любое время. Остерегайтесь возможного рецидива. Это поможет знать, чего ожидать. Что вызвало вашу депрессию в прошлом? Каковы ее первые признаки? Как изменяется ваше поведение в депрессивном состоянии? Следите за этими изменениями и останавливайте их на полпути. Создайте список вознаграждений и пользуйтесь им. Как изменяется ваше мышление в депрессивном состоянии? Напишите несколько карточек для беседы с самим собой, карточек самопомощи и борьбы с негативными мыслями в случае их появления. Руминация — распространенный признак депрессии. Если вас затянуло в круг повторяющихся негативных мыслей, вернитесь к техникам из главы 8, которые помогли вам их преодолеть. Сделайте себе прививку против депрессии, практикуясь в борьбе с присущими вам мыслями и поведением. Мне нравится проводить ее в виде ролевой игры с моими пациентами. Я выполняю роль голоса депрессии, а они отвечают ему. Как меняются ваши отношения в депрессивном состоянии? Заметьте момент, когда вы начинаете стремиться к уединению или больше жаловаться, и предпримите шаги для противодействия этим изменениям. Выберите общение с приятными людьми. Люди, окружающие вас, плохо обращающиеся с вами или уничижающие вас, могут привести к рецидиву депрессии. Будьте другом, вознаграждающим своих друзей. Поблагодарите их за поддержку, помогите им в нужный момент и не ведите себя как нытик. Создайте свое сообщество. Оставайтесь на связи с людьми с помощью онлайн-групп, профессиональных организаций или волонтерской работы. Ваши личные отношения могут быть отличным противоядием от депрессии. Делайте все необходимое, чтобы они работали на вас. Если проведенная когнитивно-поведенческая терапия помогла вам почувствовать себя лучше, подумайте о ее продолжении, посещая психотерапевта раз в месяц или полтора, чтобы оставаться в форме, особенно если у вас уже была пара эпизодов депрессии в прошлом. Если вы принимали лекарства, проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, следует ли вам продолжать курс, возможно, в более низкой дозе, после улучшения самочувствия. Переживая рецидив на фоне приема лекарств, спросите своего врача о возможности усиления терапии за счет дополнительных препаратов или других методов лечения. Используйте практику осознанности для развития осознания настоящего момента, свободного от суждений или контроля, займите метапозицию для наблюдения за своими мыслями, просто как мыслями, не более того.